Смешные случаи на уроках. Радио «Няня», мы часто слушаем твои передачи. Вы просили присылать смешные случаи на уроки. Они у нас в классе бывают часто. Вот хотя бы на уроке ботаники мы проходили раздел «Основные группы растений». Учитель спросил, какие органические вещества вырабатывают растения на свету. Синтаксис, радостно ответил ученик. Ты, радионяня, даже представить себе не можешь, что было у нас на уроке, пишет Алла Лохматова из города Грозного. На уроке ботаники ученика спросили, что находится в клетках. В клетках находятся львы и тигры, ответил ученик. А у нас в классе спросили одного ученика, почему надо знать таблицу умножения? Чтобы получить пятерку, быстро ответил ученик. Вера Попова, село Руч, Коми, АССР. А Оля Орлова из поселка Клюевка, Бурятской, АССР, вот что пишет. Что такое натуральный мех? Задал вопрос учитель. Натуральный мех? Это собственная шкура. У меня письмо из Оренбургской области, из села Новокузнецка, от Марии Шадриной. Она пишет. На уроке русского языка разбиралось предложение по частям речи. Ученица на слово «куда» сказала, что это существительное. «Какого склонения?» – спросила учительница. «Первого». «Хорошо, тогда просклоняй». И ученица уверенно начала склонять слово «куда». Именительный «куда», родительный «куды», дательный «куде». У учительницы очки сползли на кончик носа, а глаза полезли на лоб. Весь класс хохотал, а ученица продолжала. Винительный «куду», творительный «кудо», предложный «акуде». А теперь несколько коротких ответов учеников. Как безопаснее переходить улицу? Улицу лучше всего переходить толпой. Чем покрыто тело птицы? Тело птицы покрыто пернатым пухом. Что такое летопись? Летопись – это то, что написано летом. Как растут ели? Ели растут целыми тайгами. Что такое витамины? Витамины – это маленькие насекомые, которые сидят в салате, если его плохо помыть. Сколько ног у кошки? Кошка имеет 4 ноги. 2 передние, чтобы бегать, и 2 задние, чтобы тормозить. Дорогие ребята, мы ждем от вас писем с новыми веселыми случаями.